Послесловие. И вот что я хотела сказать. Самое больное — это не города, которые мы оставляем за спиной, не улицы, по которым нам уже не пройтись, не деревья, которым не под нашими окнами облетать, не звезды, до которых нам не дотянуться. Это не полусгнившая калитка с насквозь проржавевшей щеколдой. 100 лет назад эту щеколду выковал твой прапрапрадед, кузнец Василий. Человек суровый и несгибаемый, но бесконечно, бесконечно тобой любимый. Ты возьмешь ее с собой, на память, и по глупости, по непростительной глупости оставишь в ручной кладе. Ее отберут у тебя неусыпные аэропортовские аргусы, невзирая на твои мольбы, и выкинут туда, где по закону времени этой щеколде и место. По закону времени, но не по закону твоего сердца. Это не древняя посуда прабабушки, медная, с неровными краями, латанная-перелатанная, дремлющая в мотках паутины. Если внимательно приглядеться, можно рассмотреть чеканную надпись, что тянется по ее жалко кривому боку. Анатолия Терь Мавсиси Ананян, 1897 год. Никому больше не приготовить в этой посуде пахинц традиционную кашу из толченого жареного зерна с солью, с растопленным до темного дымка сливочным маслом. Но если крепко зажмуриться, на секунду можно увидеть, как прабабушка размешивает ее деревянной ложкой. Она совсем маленькая, худенькая, длинные косы по плечам, и в ней столько любви, сколько тебе никогда не объять. Но единственное, что тебе позволено сейчас, хранить ее образ в сердце до той поры, пока там, на пороге иного мира, она не встретит тебя и не скажет: «Отныне ты всегда с нами, дочка». И вот что я хотела сказать. Самое больное, что города умирают ровно в тот день, когда мы их покидаем, на время или навсегда. Они затворяются на все засовы, захламляются пылью и пеплом, обращаются в марево, в мираж. Мы мчимся назад, блудными сыновьями и дочерьми, в припрыжку, в прискочку, на перегонки со своим сердцем туда, где давно уже никого нет. Слишком долго мы взрослели, слишком долго учились отделять зерна от плевел. Самое больное — невозможность обнять тех, кто не смог тебя дождаться. Читала Ксения Бржезовская.